Я властен сжечь и созидать миры, бессилен отказаться от творения. Я предпочел безмолвию порыв, безумство сна, святыни пробуждения. Я был в пределе, я стоял у врат, но ослеплен последним предстоянием, не зринулся тропою сострадания и воплотил в себе кромешный ад. Я слышал речи выше немоты, я наблюдал, как падают цветы, но утерял ключи добропризнанства, и се опять гряду юдолью мук, и не стремлюсь покинуть этот круг. Я различил в движении постоянство.